тому же у этих людей было много детишек. Ну как много? Фридолин не мог бы сказать. Барсуки ведь умеют читать только до двух и обо всем, что больше. Говорят, много. Но мы-то знаем, сколько детей жило в доме и на озере. Трое. Их звали Ули, Мушка и Ахим. И еще была такая собака, Тедди. И эти люди, и дети, и собака взяли себе в привычку приходить на остров. Бегали там, играли, шумели, а собака гоняла между деревьями и все вынюхивала. Конечно, Фридолину это ужасно мешало. Он же не мог купить себе другую нору. Свою он собственнолапно выкопал, потрудился изрядно. Раньше ведь Фридолин не жил на острове. Сюда переселиться заставили его очень грустные события. Он жил тогда в Большом Буковом лесу, примерно в 3 километрах отсюда, а это для барсука дальняя дорога. Большой Буковый лес, как называл народ эти места, рос на невысокой возвышенности, спадавшей на юг и на север к двум озерам, к широкому Цанцинскому и узкому Люцинскому. На южном склоне, том, что спадает к Цанцинскому озеру, в светлом Буковом лесу, и была первая нора Фридолина. Там он и вырос вместе со своим братом Фридрихом и сестрами Фридой и Фридерикой под ласковым попечением своей матушки Фридезенхен. Отца своего Фридолин никогда не видел. Барсуки от природы склонны к отшельничеству, живут в одиночку. Даже муж и жена не селятся вместе, и барсучьи мамаши одной приходится воспитывать детей до той поры, покуда они не встанут на ноги. Но мамаша Фридезенхен кое-что рассказывала детям об отце Фридере, которого за угрюмый нрав и постоянную ворчливость высоко чтили среди барсуков. Барсуки ведь так же ценят угрюмость, как люди, приветливость и радушие. Чем меньше барсук нуждается в своих сородичах, тем более он уважаем, а уж превыше всех, учила матушка Фридезенхен своих детей, мы ставим барсука, которого вообще никто не слышит и не видит. Ну так вот, на южном склоне том, что спадает к Цанцинскому озеру, в светлом буковом лесу протекало детство Фридолина. О, как оно было прекрасно! Родился он вместе со своими сестрами и братом в самом конце необычайно холодного февраля. Но, по правде сказать, малыши не подозревали, до чего же холодно бывает на белом свете. Барсучья мама выслала гнездо сухой листвой, мягким мхом и жухлой травкой. Здесь было тепло и уютно. Еще бы! 2 метра под землей! Сюда никакой мороз не доберется! А уж какая чистюля была Фридезенхен! От жилого гнездышка она прорыла небольшой ход, и в конце его устроила что-то вроде маленькой уборной. Детей она очень скоро приучила бегать туда по всем делам, а помет аккуратно закапывать. Остатки пищи она тоже туда сносила, ведь ничто так барсукам не противно, как запах гнили и нечистот. Потому-то они, помимо 5-6 отнорков, выкапывают 2 или 3 отдушины, которые выходят прямо наверх, чтобы воздух в норе был всегда свеж и чист. О первых своих днях, проведенных в теплом, мягко выстланном гнезде, Фридолин, разумеется, ничего уже не помнил. Как и его брат и 2 сестры, он родился слепым, и прошло довольно много времени, прежде чем у него прорезались глаза, и он стал немножко ползать. Кормились они в ту пору скудно. Вслед за суровым февралем и его ледяными ветрами пришел неприятный и слякотный март. И мамаша Фридезенхен с ног сбилась, стараясь чем-нибудь заткнуть 4 ненасытных рта, да еще свой, 5-й, в придачу. Но она не давала себе покоя и, вопреки всем барсучьим обычаям, иной раз даже днем покидала нору, если дети чересчур уж жалобно пищали, требуя поесть. И Фридолин, и Фридрих, и Фрида, и Фридерика с нетерпением ожидали, что же принесет им мама. А сколько нового они узнавали в те дни и на ощупь, и нюхом, и на вкус. Чего только не было наверху, в этом таинственном большом мире, которого они еще не видели.